Она, в которой вера в чудеса была пробуждена сестрой Патрочинио и Кларетом, готова была признать рубец, замеченный Нарваецем на левой руке монахини, следствием какой-то необъяснимой и никому непонятной болезни, такой же, как и ее раны. Когда герцог хотел удалиться, королева собралась с духом и сказала, обращаясь также к стоявшим тут адъютантам, которые, без сомнения, постарались бы распространить эту новость. «Мы не применим добыть разъяснения по этому делу, господин герцог, и постараемся сообщить вам результат». Во время этого разговора патер Кларет вышел из соседней комнаты и направился к соборному флигелю. Он узнал все, что сообщил Нарваец королеве, и тем озабоченнее приближался он к комнате, в которой лежала монахиня. Он также не знал причины клейма, которое могло бы пагубно отразиться на влиянии Санта-Мадре. Впрочем, он мало интересовался патерами. Его больше беспокоила перспектива утраты собственного влияния при дворе. С этого дня Нарваец сделался таким открытым противником патеров, чего он до сих пор постоянно избегал, что неизбежно должна была вспыхнуть борьба не на жизнь, а на смерть, борьба, с которой непременно должна была погибнуть та или другая сторона. Графиня Генуэзская, не подозревавшая, что ее некоторое время тому назад навестил герцог Валенсии по высочайшему повелению, лежала, проснувшись, на своих подушках, когда Кларет с расстроенным лицом поспешно вошел к ней в комнату. «Благочестивая сестра», — прошептал патер, — «первым делом отпусти свою служанку. Я должен сообщить тебе важное известие». Монахиня, исполняя желание Кларета, подала служанке знак удалиться. «Что привело тебя так внезапно сюда, благочестивый брат?» — спросила она голосом, который показывал, какую страшную боль причиняли ей раны. «Нам готовится нечто ужасное. Все висит на волоске», — отвечал патер. «Нарваец только что сообщил королеве. Язык мой отказывается произнести. Он сообщил, что твоя левая рука носит клеймо». Монахиня вздрогнула, как укушенная змеей. Глаза ее засверкали мрачным огнем. Казалось, в эту минуту к ней вернулись прежние силы. «Нарваец?» — пробормотала она. «Он сообщил королеве...» «Я все слышал в соседней комнате и потому поспешил сюда, чтобы уведомить тебя об ужасной опасности». При виде этого маленького тучного человека с косыми глазами, пребывающего в таком отчаянии и страхе, по бледному, холодному лицу графини Генуэзской пробежала улыбка прежней сдержанности и рассчитанности. «Он хочет погубить нас», — прошептала она. «Но будь покоен, благочестивый брат, он только самому себе роет могилу». Нарваец поклялся королеве, которая пришла в сомнение, что видел на твоей руке роковой знак, когда он полчаса тому назад, в то время как ты дремала и при тебе никого не было, по поручению Изабеллы подошел к твоей постели. Значит, здесь, в комнате, не было никого, кто мог бы помешать ему или разбудить меня? Никого. Иначе нашему врагу не удалось бы открыть твою тайну, бедная страдалица. О, эти ненадежные слуги! Они за это поплатятся. Однако не тревожься, благочестивый брат. Благодарю тебя за это известие. Изабелла Бурбонская не обратит внимания на слова Нарваеца. Она почувствует, что ненависть внушила их ему.